47. На эти соревнования по боксу Зотов пошел потому, что узнал. Туда пойдет компания Жанны с кукушонком. А он хотел увидеть Сережку второго, хоть мельком, мальчика своего, праправнука. Их позвал Санька. Зотова, Панфилова и бессмертного онкоголика. Но Зотов пошел увидеть мальчика своего. Еще в ихнем предбаннике Зотов увидел, что Санька яростный. В конце коридора толпилась хорошо одетая компания, и Сережка ел конфеты. Жанна была одета ярко и неряшливо. У остальных родовитых был немытый вид. Теперь полагалось так. Видно, им понравилось, что все князи из грязи. Потом в коридоре Зотов с ними столкнулся, с грязными князьями. Они были умники, и каждый из них был хрупкий сосуд. «Дети, это очень трудно», — сказал кукушонок. «До 13 лет практически они нам не интересны. После 13 лет мы им не интересны». «Интересная мысль», — сказала Жанна. «Это не мысль, это злодейство», — говорю. «Сереж, плюнь конфетку». Он выплюнул конфету мне в ладонь. Им в основном по 20 лет. Кукушонок старше. 20 лет — это возраст пожилой лошади. Молодежь, она, конечно, молодежь, но похоже, что это безнадежно устарело. Мне не интересно, что ты отрицаешь. Интересно, что ты предлагаешь. А главное, кто это должен осуществить. Вся эта дохлая элита стала родословно искать, как нанятая. Будто не знает, что каждый произошел от двух брызг, как говаривал Шиллер. А некоторым даже надоело происходить от обезьяны, и хочется происходить из космоса. Пусть, Зотова не жалко. Это его не колышет. Он хочет понять, как из космических потомков получается столько подонков. Ах вы, химики, когда же вас пымают? «Дед», — громко сказал Санька, стоя в конце коридора. «Самое любопытное, что с точки зрения термодинамики эволюция невозможна. Основной ее закон — уменьшение запаса движения, распад и упрощение структур. А вся эволюция — это усложнение структур. А? Лихо?» «Санька, не здесь, не сейчас», — пытался Зотов его остановить. Но он говорил все громче, все заносчивее, чтобы слышали эти все, и что он их всех и по силе, и по уму запросто переплюнет. Зотов понимал, ему нужно, но это было непереносимо. Он хотел сразу всему ихнему противопоставить все свое: грязи, чистоту, болтовне, мысль. Он хотел сразу, а так не бывает. И Зотов стал Санькой и слышал все, что было в нем. И до Зотова дошло. Происходило не одно соревнование, а два. Одно на ринге, другое в зале, и оба были дурацкие. Ринг и зал соревновались между собой в воображении. И ринг считал, что в случае чего он этому залу рыло начистит, а зал считал, что в эпоху НТР он всегда этот ринг облапошит. «Может быть, это конфликт физических и умственных занятий?» — подумал Зотов, и тут же понял. «Чушь». В зале через одного сидели кирпичи с дипломами, а на ринге математики били друг друга по почкам. Женщина позади Зотова сказала. «Между прочим, отец этого Александра Зотова в красных трусах, знаешь кто? Геннадий Зотов. Он сейчас со своей женой на Западе. Он ест землянику зимой, а лето проводит в шхерах». «Неужели Кротова?» Зотов хотел оглянуться. «Нет, ну ее к черту». Воздух откуда-то в форточку втягивался запахом весны, как будто стекло разбито. И Зотов с Таней целуются в котельную Осташенковых. И он совсем молодой еще, и еще не встретил Марию. «Я тоже хочу зимой землянику, а лето проводить в шхерах», — сказала Кротова своему мужу. «Ты не знаешь, что такое шхеры?» «Не знаю», — сказал муж и заорал. «Бей, бей!» «И я не знаю», — сказала Кротова. «Обещай мне, что повезешь меня в шхеры». «Заткнись», — сказал муж. Гонг. Второй раунд. Ну хорошо. Зверь, грызущий зверя, не знает, что сам подохнет. Но ведь человек-то знает. Почему же он убивает? Всеми способами укорачивает ниточку. В глазах рябило от разноцветных платьев, заполняющих весь этот станок для мордобоя, и неряшливо одетая Жанна кормила Сережку конфетами. «Говорят, она стала попивать не только кисленькое венцо», — сказал Гошка. «Господи, этого еще не хватало. Сережка мой...» Зотов вспомнил, как вчера вечером он встретил Панфилова в чужом доме, в лифте, и он на плече возил чужого кота вверх-вниз. «Зачем ты это делаешь?» «Я ему обещал, что покатаю». «Вверх-вниз, вверх-вниз. Совершенно трезвый». «А почему ты такой дохлый?» «Так. Ты стал известен. Выступаешь. А ты спроси, что я делаю после выступления». «Но я вижу. Катаешь чужих котов. А что Сапожников? Куда он пропал?»